Глава 14. За окном гудели мобили. Солнце светило ослепительно ярко, а я сидела в приемной Эберта и разбирала бумаги. В голове все время крутилась вчерашняя встреча с Риком. О чем он думал, когда пришел ко мне? Неужели рассчитывал, что упаду к его ногам? В сердце не было ничего, кроме ощущения брезгливости. Но я ничего не сказала Эберту, а сам он вернулся ближе к утру, чтобы поспать пару часов и снова умчаться на работу. Поэтому я и скучала в приемной, пока Эберт заперся в кабинете и что-то обсуждал с Джесси и незнакомым парнем. Я раздумывала о том, стоит ли говорить Эберту о предложении Рика. Выходило, что стоит, но тогда придется признаться, что встречалась с ним вопреки запрету Эберта. И Скайдена не будет интересовать, что Рик появился на пороге его собственного дома, и у меня не было выбора. Значит, не говорить? Уронила голову на руки, закрыла глаза. Мой мир превратился в одно сплошное безумие. А я так привыкла чувствовать себя его частью, что летела в пропасть и ничуть этому не удивлялась. Когда уж закончится треклятое совещание? Двери кабинета открылись только около 2 часов дня. Парни выглядели утомленными, но довольными. Наверное, пришли к какому-то решению. «Я в лабораторию», — сказал Эберт на ходу. «В кабинет никого не впускать. Посетители пусть приходят в другой день. И разложите документы в картотеку, пожалуйста». На стол спланировала папка, а Эберт и его коллеги скрылись за дверью. «Значит, продолжаем сидеть и смотреть в стену. Хотя не в стену, а в картотеку. Лучше, чем ничего не делать». Разложила бумаги. А Эберт все не возвращался. Учитывая, что после работы он собирался ехать регистрировать изобретение, наверное, день будет долгим. «Госпожа Блейн!» – ожил кристалл связи на столе. «К вам посетительница!» «Посетительница? Кто это может быть?» «Впустите!» – ответила я. «У нее нет доступа. Спуститесь, пожалуйста, в фойе!» Я покосилась на дверь кабинета. Ничего не случится, если на пару минут взгляну, кто почтил меня присутствием в Скай. Свою дверь запирать не стала, не знала, как потом ее открыть. Спустилась на первый этаж, на мгновение замерла, находя взглядом хрупкую блондинку, и радостно вскрикнула. «Мэгги!» Мэгги была моим заместителем и близкой подругой. Как же давно мы не виделись, будто целую вечность. «Элис!» – взвизгнула Мэг и повисла у меня на шее. «Ты и правда здесь, а я не поверила!» Я осмотрелась и нашла взглядом мягкие кресла для посетителей. В шуме и гаме нас никто не услышит, поэтому подхватила Мэг под руку и повела туда. «Ну, рассказывай», – потребовала у подруги. «Как ты узнала, где меня искать?» «Рик сказал». Ответ мне не понравился. «Приехал сегодня утром, и Элис, он рассказывал странные вещи, что ты чуть ли не в рабстве. Я бы не поверила, но ты не появляешься, а приходит какой-то мужчина и говорит, что он новый управляющий. Нет, он, конечно, парень толковый, у нас много заказов. Если ты не против, расширим штат. Но странно, Элис, что произошло?» «Рик врет», – я заставила себя улыбнуться. «Не может смириться, что я его бросила». «Значит, газеты пишут правду? У тебя новый любовник?» «Вот именно, что любовник, а я хотела бы другого. Но Мэг об этом знать не обязательно». «У нас все серьезно, Мэгги. Я влюбилась». «А Рик?» – Мэг всплеснул руками. «Влюбленность – не любовь. Да и Рик оказался тем еще мерзавцем. Как-нибудь расскажу. Если снова появится, даже не разговаривай с ним. Поверь, он совершил то, чего я ему никогда не прощу». «Хорошо». Мэгги пожал мои пальцы, выражая поддержку. «Тогда расскажи, в кого ты успела влюбиться за пару недель?» «Это Эберт Скайден, глава корпорации Скай». «Что?» У подруги чуть глаза на лоб не вылезли. «Элис, милая, как ваши пути вообще пересеклись? И почему ты исчезла?» «Долгая история, Мэгги, не для чужих ушей. Не беспокойся, я в порядке. Живу у Эберта, но он глубоко против, чтобы я возвращалась к работе и общалась со старыми друзьями. Это не значит, что мы не друзья. Просто у него свои странности, и нам нужно время». «Элис, ты бы подумала!» От Мэгги ничего не скрыть. «Все-таки ненормально, когда мужчина так ограничивает женщину». «Ненормально вытирать о женщину ноги», – ответила я, – «как это сделал Рик. А у Эберта просто свои требования. Уверена, это изменится. Но пока все так, как есть». «Будь осторожна, подружка», – Мэг вздохнула. «Сама знаешь, мне никогда не нравился Рик. Но Рика мы хотя бы видели и знали, и он сделал тебе предложение. «А Скайден богат? Зачем ему ты? У тебя же за душой одна наша конторка и квартира. Для него мелочи». «Зачем я ему?» «Есть ответ, Мэгги, но тебе он ни к чему». «Эберт хороший человек», — сказала я вместо этого. «И я его люблю». «А он тебя?» «Пожалуй, плечами». «Конечно, нет. Но опять-таки, зачем об этом кому-то знать?» «Что ж, ты знаешь, где меня искать, Элис». Мэг смотрел на меня с явным сочувствием. «Что ей наговорил Рик?» «И мы ждем тебя на работе. Каким бы ни был новый управляющий, ты лучше». «Все будет хорошо», — пообещала больше себе, чем Мэгги. «Увидимся». Мэгги обняла меня на прощание. «Если бы мы были не на виду у десятков людей, может, и поговорили бы по душам, и она заставила бы меня рассказать, что случилось с моей жизнью. А пока я была рада просто видеть ее и знать, что кто-то обо мне помнит и думает». Вернулась в приемную. Делать было нечего, поэтому просто сидела в кресле и смотрела в потолок, пока не вернулся Эберт. «Кто-то приходил?» – точно так же на ходу спросил он. «Нет», – ответила я. «Мы еще долго?» «Нет, не очень. Отвезу тебя домой, а потом нужно заехать в пару мест». И скрылся за дверью кабинета. Наверное, не будь проклятия, Эберт заперся бы в этих четырех стенах и не выходил никогда. Пойти пообедать, что ли? Вот только отпустит ли? Или хотя бы вспомнить, что кроме работы есть сон и еда? Дверь кабинета открылась. Я уже собиралась было задать свой вопрос, но Эберт просто схватил меня за руку, втолкнул в кабинет и запер дверь. Что за шутки? Приступ? Но жаром от него не веяло, скорее холодом. «Ты входила в мой кабинет?» – спокойно спросил Эберт, но от его спокойствия стало жутко, потому что в знакомом взгляде плескалось нечто, чему я пока что не находила названия. «Ярость? Ненависть?» «Нет, конечно!» – ответил я очевидное. «Эберт, что случилось?» «Видишь папку у меня на столе?» Я посмотрел ему через плечо. «Вижу. Когда я уходил, в ней лежали исправленные чертежи. Теперь их нет». «Папка пуста, Элис, и единственная, кто был здесь, это ты». Я забыла, как дышать. Что значит «пуста»? Сначала захотелось высказать Эберту все, что думаю о его нелепых обвинениях. А затем в голове вдруг начал складываться некий пазл, запущенный появлением Рика. «Подожди». Я вцепилась в руку Эберта. «Я не все время была здесь. Понимаешь, пришла моя подруга по работе. Я спустилась и...» «Какая подруга по работе, Элис?» «Вот теперь мне стало страшно, потому что я не знала человека передо мной. Эберт смотрел на меня, как на преступницу, и хотелось признаться в чем угодно, лишь бы перестал». «Просто...» – пробормотала я. «Я просил тебя пока ограничить круг общения». «Просил?» «Да, но...» «Ты меня послушала?» «Эберт, я же не думала, тут же охрана!» «Конечно, охрана. Вот только на двери защита, Элис. Внутрь кто угодно не пройдет, и настроена она была на тебя». «Что? На меня? То есть Эберт дал мне доступ, ничего не сказал?» Я перестал вообще что-либо понимать. И даже та мысль, за которую я пыталась зацепиться, куда-то исчезла. Мне было просто страшно. Тряслись ноги, дрожали руки. Я хотела сказать хоть что-то в свое оправдание, не могла. Открывала и закрывала рот. «Эберт, я не...» «Убирайся». Эберт сел за стол и обхватил голову руками. «Что?» «Убирайся», я сказал. «И постарайся не попадаться мне на глаза. Сколько тебе заплатили, Элис?» «Ты с ума сошел?» Злость вернула способность разговаривать. Я едва сдерживалась, чтобы не вцепиться ему в лицо. И я сошел. «Элис, полгода моей работы пошло коту под хвост. И пока тебя здесь не было, у меня чертежи не пропадали. Не улавливаешь связь?» «Если бы я хотела тебя надуть, зачем мне подписывать контракт?» — выпалила я ему в лицо. «Не знаю. Я уже ничего не знаю, Элис». «Зато я знаю. Ты сам виноват, Эберт. Сам. А ищешь того, на кого переложить вину. Все время. Сейчас. Раньше. Знаешь, я даже начинаю понимать твою невесту, потому что с тобой невыносимо разговаривать. Ты слышишь только себя. Корона не жмет, Эберт?» В комнате стало жарко, но это был не приступ, я понимала явно. Нет, это были ярость и злость техномага, который пока что просто меня слушал. Пока что. «Все сказала?» – спокойно и холодно спросил Эберт. «Нет, я не брала твои чертежи, Скайден. Мне они не нужны. Мне нужна только моя свобода. Терпеть твои выходки полгода? Да я раньше с ума сойду. Хотелось укусить побольнее, потому что мне самой было больно. Так больно, что готова была волосы на себе рвать. Но вместо того, чтобы оправдываться, нападала. Что ж, я позабочусь о твоем душевном здоровье. Эберт медленно поднялся за стола. И почему-то на мгновение показалось, что он меня убьет. Но Скайден только провел ладонью в воздухе, и на нее опустился лист бумаги. Я его узнала сразу. Наш контракт. Всего один щелчок пальцев, и бумага вспыхнула. А затем осыпалась на пол серым пеплом. Я смотрела на Эберта. Как это понимать? Контракта больше нет. Передо мной снова стоял незнакомец, которого я встретила в борделе Ральфа. Иди. Тебя ждут друзья, подруги, женишок. И лучше нам больше не встречаться, Элис Блейн. Эберт прошел мимо. Я хотела бы его удержать, но не смогла даже пошевелиться. Ноги стали будто не мои. Как во сне спустилась по ступенькам и вышла на улицу. И только тогда наваждение исчезло. Магия? Да когда же он перестанет мной манипулировать? Ну, Эберт, я понеслась обратно в Скай. Вот только охранник на входе преградил дорогу. «Я же только что вышла!» – выпалила я ему в лицо. «Простите, у меня приказ», – ответил тот. «Как оперативно! Что же охрана проглядела момент похищения особо ценных чертежей?» «Идиот! Придурок! Чтобы он провалился вместе со своей компанией!» Я пнула ногой вазон у входа и пошла прочь. Злость затапливала сознание. Очень хотелось дождаться Эберта у входа и высказать, что я думаю о подобных жестах благородства. Закатить истерику, в конце концов, имею право, но контракта больше нет. Я остановилась, попыталась осознать. Меня больше ничто не держит, кроме глупых, неуместных чувств, которые могли быть и не моими. Мало ли, какую магию использует Эберт. Мало того, меня еще и обвинили в воровстве. Меня! Из того сумбура, который царил в голове, сложно было выхватить какую-то одну мысль. Я получил свободу и не знал, что с ней делать. Радоваться? Рыдать? Нет, надо успокоиться, сесть, обдумать все, что случилось, и понять, как дальше жить. До своей квартирки я шла пешком. Теплый ветер немного освежал голову, подставляла ему лицо, стараясь успокоиться, но снова и снова прокручивала в голове разговор с Эбертом. Он не имел права так со мной разговаривать. Ему его исследования дороже людей, дороже меня –